«Откуда я, косужница, тебе в задницу, знаю?» — огрызнулась девушка, зазвенев бутылками. «Я же не дрою и в этой хмаре, как и ты, ни черта не вижу». Амизар тем временем опустился на пол, где оставалась полоска свободного от дыма пространства, и, посмотрев по сторонам, по видимым на полу большим башмакам, определил, где сейчас находился вышибала. Взяв в руки один из стоявших рядом со стойкой табуретов, парень, стараясь не шуметь, подкрался к лишенному обзора орку со спины и с размаху ударил своим импровизированным оружием по его ноге. Гррр! Со злобным рычанием оглу подкосило, и он упал на четвереньки. Амизар вновь обрушил на громилу деревянный табурет, как следует приложив им орка по затылку. Кха! Но такого грубого обращения мебель не выдержала, и стул с громким треском разлетелся в щепки, оставив в руках парня две коротких палки, которые раньше были его ножками. Повертев в руках эти две маленькие дубинки, в голову рыбака пришла неожиданная идея. Прислушавшись, он постарался определить, где стояла рыжеволосая нахалка, и, вспомнив, как он в детстве играл в разруш замок, Мизар швырнул в ту сторону одну из ножек. Судя по громкому вскрику и последовавшей за этим громкой и крайне грязной ругани, несколько выражений, касающихся его родственной связи с одними остроухими меткими стрелками, он решил запомнить на будущее. Рыбак даже попал в цель, вот только забывать про лежащего на полу орка ему не стоило. Агла довольно быстро пришел в себя после удара и, увидев прямо перед своим носом сапог Мизара, недолго думая, вцепился в него обеими руками и повалил парня на землю, а тот, понимая, что в честной борьбе ему огромного верзилу никогда не одолеть, схватился за нож, и пролилась бы кровь, но тут в потасовку вмешались извне. Прекратить! По помещению пронесся порыв ветра, сдувая весь находящийся в нем дым на улицу и давая полный обзор на происходящее. Орк, схвативший парня за воротком бизона, уже заносил свой пудовый кулак для удара. Мизар, удерживаемый вышибалой за одежду, держал в одной руке обломанную ножку табурета, а в другой, начавший свой путь к горлу оглы нож, а рыжеволосая деваха с наливающимся под глазом фингалом подкрадывалась к ним со спины, держа в руке слегка запачканную трезубую вилку. Что тут, во имя Творца Всего Сущего, происходит? Рядом с неприметной дверцей, ведущей во внутренние комнаты трактира, стоял накачанный и голый по пояс седой мужик, чье тело было полностью покрыто светящимися татуировками. На руках этого старого великана были покрыты рунами браслеты до локтя, а голову венчал стальной обруч с ярко-красным камнем. Да, таких магов я еще не видел, уныло подумал Мизар, догадываясь, что это и был Халик, старый товарищ Вагаша, тот, кто должен был помочь ему войти в дело, и в чьем трактире он только что устроил небольшой погром. Глава 25. Первая работа. 8 бутылок с эльфийским вином, которые, к слову, сейчас раритеты, идут по тройной цене, разбиты вдребезги. Стол из красного дерева, что привезли из-за Северного моря, разломан на части. Табурет, выточенный мною лично из мертвой древесины, которую я сам же добыл во время южной кампании, превращен в щепки. Старый Тим, в жизни не обидевший даже мухи и накопивший достаточно денег, чтобы пообедать в моем трактире, чуть не словил инфаркт, когда взорвалась дымовая бомба. И это я еще ни словом не обмолвился о том, что ты чуть было не убил двух моих приемных детей. Все трое участников драки сидели за барной стойкой, Мизар на одном конце, работники заведения на другом, а с на месте трактирщика, сверкая голым торсом и покрывающими его татуировками, расхаживал седой чародей, перечисляющий весь ущерб, который ему нанес рыбак одним своим необдуманным поступком. Детей, рыбак с сомнением покосился на сидящего в нескольких шагах от него орка, над которым хлопотала наглая рыжеволосая деваха. Значит, такой себе из тебя родитель вышел. Рыжую точно надо было пороть почаще и желательно кнутом. Твоего мнения не спрашивали, оборванец. Огрызнулась девушка, на секунду отвлекшись от прикладывания холодного компресса к затылку оглы. Ме, хлопнул по столу старый товарищ Вагаша, заставив свою приемную дочку испуганно вжать голову в плечи. К тебе у меня тоже есть вопросы. Сколько раз я тебя предупреждал, если хочешь работать за стойкой, научись нормально разговаривать с людьми. Ты хоть понимаешь, что было бы, если бы вместо Мизара тебе попались настоящие люди Малакаса или, упаси творец, кто-то из крупных наемных отрядов? Они бы уже после первого неуважительного слова схватились за оружие, и вместо одного синяка, тебя бы могли укоротить на голову. И не надо смотреть на оглу, брат не может тебя вечно покрывать, и даже на него может найтись управа, Тебе это недавно наглядно показали. Если о себе не думаешь, то хотя бы о нем подумай, прикончить же его могут, из-за твоих выходок. Старик, погоди, я вроде бы не говорил тебе, как меня зовут. Так откуда ты это знаешь? Перебив попытавшуюся что-то ответить девушку, с подозрением спросил у Халика молодой рыбак. Для начала, научись банальной вежливости и не перебивай старших. Татуировки колдуна на секунду вспыхнули синим светом и, подавившись воздухом, Мизар под насмешливый фырк рыжеволосой девушки свалился с табурета. А еще лучше, если ты научишься думать прежде, чем начнешь действовать. Дождавшись, пока недовольный и нахохлившийся парень, тихо бурчавший что-то на тему «как же я ненавижу магов», вернется за стойку, старик соизволил ответить на его вопрос. Вскоре после вашего расставания, Вагаш наткнулся на большой отряд из своей тысячи. Люди капитана Ягнара заметили подозрительное шевеление эльфов на противоположном берегу, и мой бывший командир послал часть своих сил для укрепления позиций Фарала в той области. С ними был один из магов тысячи, через которого наш общий друг смог со мной связаться и обрисовать твою ситуацию. Правда, он не упоминал, что его боевой товарищ будет таким, чародей оглядел Мизара с ног до головы, проблемным. Мне здесь тоже обещали теплый прием на не, подвигав челюстью, об которую его крепко приложил орк в процессе потасовки, парень кивнул в сторону приемной дочери Халика. Это, радуйся, что папа спас твою задницу, вновь вклинилась в разговор Мия, пока орк за ее спиной горестно поднимал глаза к потолку. А не то я бы всадила эту вилку так глубоко, что, у тебя там личико не болит, рыжуля, могу и второй фонарь поставить, для симметрии. Тихо, старик криком остановил надвигающийся второй раунд драки. Ты, он ткнул пальцем в сторону Мизара, заканчивай петушиться, и так уже наворотил дел. Здесь тебе не родная деревня и уж тем более не захваченный эльфами западный край. Здесь цивилизация, и действовать нужно как цивилизованному человеку, словами. Из уважения к Вагашу я не стану вынимать твой хребет в этот раз, но предупреждаю сразу, если ты еще раз хотя бы пальцем коснешься моей дочери, я не посмотрю на нашу старую дружбу и размажу тебя тонким слоем от порога трактира и до городских ворот. И это не фигура речи, в моем арсенале как раз есть парочка подходящих заклинаний. Я понятно изъясняюсь. Вполне, поморщился парень, уступая седому чародею. В конце концов, его дом, его правила, да и испытывать на собственной шкуре боевые чары он в ближайшее время не планировал. Раз так надо, буду сидеть и не рыпаться. Вот и славно. А ты? Халик повернулся к злорадно хихикавшей Мие, которая под его суровым взглядом быстро съежилась. Месяц будешь выносить помои и мусор вместо оглы. Разбаловал я тебя, раз ты клиентам хамить начала. И сколько раз мне придется тебе повторять, если гость меня спрашивает, значит с тобой у него уже никаких дел нет и быть не может. Значит этот человек знает, к кому и зачем он идет. А что, если бы этот парень действительно оказался из людей Малакаса? Я не хочу однажды, вернувшись домой, обнаружить за барной стойкой твой остывший труп. Пап, да ты сам только глянь на него. Рыжеволосая девушка с презрением посмотрела на Мизара, который в ответ молча показал ей посылающий по всем известному адресу жест. Он же выглядит как самый настоящий голодранец, весь грязный, в каких-то заляпанных обносках, а еще от него несет так, что хоть стой, хоть падай. Как такого вообще можно на порог пускать? Ох, послал же мне творец такое наказание. Седой чародей снял со своей головы металлический обруч и устало потер виски. Ме, я совершенно не желаю выступать в защиту этого дебошира, но когда я служил в 1001 крови и участвовал в южной военной кампании, у нас вся армия выглядела в несколько раз хуже, и ничего, жили и сражались как-то, никто ни на кого косо из-за этого не смотрел. Плохой внешний вид – это не повод для того, чтобы выставлять человека на улицу и уж тем более не повод для того, чтобы начинать с ним переругиваться. А если бы сюда кто-нибудь, вроде капитана Ягнара зашел, мы когда после похода в город вернулись и по кабакам пошли, от него тоже не полевыми цветами пахло. Но сейчас-то мы не сражаемся с нежитью, продолжала упорствовать рыжая бестия, а значит и выглядеть так приличный человек не должен. Милая моя, я строил трактир с расчетом на то, что любому бойцу здесь можно будет отдохнуть после тяжелого сражения, а выглядит большинство из них после боя именно так. Устав спорить с дочерью, Халик вымученно указал на Мизара, который уже совершенно потерял нить разговора и просто ждал, когда все кончится. Причем некоторые не только после, но и до. Так что либо ты научишься терпеть подобных личностей, либо я найду кого-нибудь другого на твое место, а тебя отправлю в столицу». Видя, что девушка все равно продолжает пытаться спорить, маг щелкнул пальцами, и губы его приемной дочери сомкнулись, будто смазанные клеем. «Все, хватит с меня на сегодня твоего упрямства. Иди к себе в комнату, и чтобы до завтрашнего утра я тебя не видел, Агла». Орк виновато посмотрел на свою сестру и подошел к разъяренному Халику. «Постоишь пока за стойкой вместо нее, отец, я бы рад поработать с людьми». Огромный верзила слегка замялся под яростным взглядом своего сурового родителя, но кто тогда будет следить за порядком в зале? Один я везде не справлюсь, а если еще и головорезы Малакаса заявятся, будет совсем худо. Ничего, как раз научишься думать своей головой, а не работать по указке этой рыжей язвы. Не сумев побороть заклятие седого чародея, Мия громко фыкнула и, задрав нос, поднялась по ведущей на второй этаж здания лестницы. «Это уже четвертый раз, когда ты оказываешься по уши в заваренной ею каше. Хватит потакать ее безрассудству. Если бы твоя сестра приказала тебе прыгнуть головой вниз с нашей ратуши, ты бы ее тоже послушал. Мне показалось, что этот парень ей угрожает», — тихо заметил землекожий гигант, вставая за стойку и начиная наводить за ней порядок. «Поэтому я и хотел его припугнуть. Открою тебе тайну, Клыкастик». Мизар скорчил кривую ухмылку, за которой замаскировал боль в подбородке. Знакомство челюсти с полом не прошло для парня бесследно, и пара нижних зубов теперь сильно шаталась. «Если бы твои огромные телеса не начали распускать руки, то никакой драки бы не состоялось. Почесали бы языками, пока старик не вернулся, и разошлись бы спокойно. Демоны с этой рыжей, некоторые бабы дурные уже с рождения и дня прожить не могут, не полив кого-нибудь грязью, но вот здоровый орк, дышащий тебе в затылок, это уже серьезная проблема. Что ж ты тогда ей деревянным дрыном в лицо запустил?» — с легкой иронией спросил у него Агла, скрестив руки на груди. «Ну раз уж пошла такая пьянка, никто не должен уйти обделенным», — злобно оскалился парень, повторяя жест громилы. «А еще мне не сильно понравилось, что какая-то трактирная девка назвала меня отребьем. Отдельно за такое мстить как-то мелковато, но если за компанию, то почему бы и нет?» «Значит так», — неожиданно влез в разговор Халик, одевая колдовской обруч обратно на голову и начиная копаться под барной стойкой. «Мне тут в голову пришла заманчивая идея. Мизар, ты тут мне мебели поломал и бутылок с вином разбил на довольно приличную сумму. Моим детям теперь потребуются услуги лекаря, иначе нормально работать трактир сможет не скоро, а Мия с синяком в пол лица не решится показаться на людях еще долгое время. Так что придется тебе, парень, этот должок как-то отрабатывать, и так уж сложилось, что мне как раз требуется человек в зал. Старик, а тебя самого, случайно, сестры не было? Ну, той, которая вниз головой прыгать советует». Догадавшись, куда клонит Халик, рыбак посмотрел на него, словно на блаженного. «Я же вроде как наоборот, устроил драку, а не прекратил. Или в этом заведении должность вышибалы передается победителю по принципу «хочешь им стать, побей предыдущего», считая это началом твоего обустройства в бирке и началом карьеры наемника». Достав массивный железный ключ, колдун кинул его в руки Мизару. «Все равно тебе надо голову проветрить и отдохнуть хотя бы пару дней. Как поднимешься по лестнице, вторая комната слева, бадья для мытья там уже есть, где воды набрать, мой сын тебе покажет. Столоваться будешь здесь же, и хочу отдельно заметить, что у нас прекрасный повар, так что голодным ты точно не останешься. Может, я тебе лучше просто денег дам, а?» Идея оставаться в трактире и работать рядом с рыжеволосой фурией совершенно не привлекала парня. «Сколько там за все выйдет?» «Денег, парень, одна эта вещица», — мужчина постучал ногтем по своему, покрытыми рунами, наручу, — «стоит больше, чем все содержимое твоего мешочка, вместе взятые. Так что уж, в чем-чем, а в золоте я точно не нуждаюсь, а вот рабочие руки будут весьма кстати. А теперь бегом дуй наверх и приведи себя в порядок, если сюда стража заглянет, они тебя без лишних слов в казематы упекут». Дождавшись, пока бормотавший себе под нос ругательство парень поднимется на второй этаж, чародей щелкнул пальцами, и стоящего за стойкой орка окутало яркое свечение. «Отец, не стоило». Когда оно схлынуло, Агла стал выглядеть намного бодрее, перестал морщиться, а пара мелких царапин и ссадин на землистого цвета кожи исчезли без следа. «Лучше бы использовал исцеляющее заклинание на Мии, у нее вон какой здоровый синяк под глазом. Пусть пока с ним походит. Надеюсь, что этот фонарь пойдет ей на пользу», — потому что я устал уже разгребать огромные кучи дерьма, которые она на нас вываливает на регулярной основе. Слава Творцу, в этот раз все обошлось, но ей же не будет вести вечно. Голый по пояс мужчина начал что-то искать в своих карманах. И не беспокойся насчет ее, с твоей сестрой все будет в порядке. Через несколько дней фингал рассосется сам собой, а вот твое легкое сотрясение черепа нужно было вылечить сразу. Кстати, чем это тебя так? Табуретом твоей работы, избавленный от боли, а глаз довольной улыбкой ощупал свой череп, лишний раз убеждаясь, что шишка, полученная от удара, тоже пропала. Дыму напустил и разбил его мне об голову. Может, все-таки не стоило брать на работу этого парня? А если этот мизар опять драку устроит, когда тебя рядом не будет? Да и мне он точно не понравился, а значит, они все время цапаться будут. Если она хочет работать в моем трактире, пусть учится работать с проблемными клиентами. Отрезал Халик, продолжая поиски. У нас таких как раз примерно половина города, и представь, что было бы, если бы твоя сестра попробовала так разговаривать с тем же Череполомом или Кровавым Дождем. Да где же эта проклятая демонами сфера? Отец, ты про свой шар дальновидения? Так вот же он. Орк покопался под барной стойкой и достал из ее недр крупный хрустальный шар на изогнутых ножках. Ты вчера оставил его здесь, после разговора с дядькой Вагашем. А еще опустошил запасы нашего дворфского эля, и нам нужно заказать новую партию до следующих выходных. Да-да, я помню, завтра зайду на рынок и договорюсь о поставке. А сейчас не мешай отцу, мне нужно пропесочить одного хитрого кабана, который под видом небесного сокола подсунул мне беса в мешке. Сделав несколько пассов руками над магическим шаром, в котором клубился черный туман, чародей принялся ждать, когда ему ответит с той стороны. Ожидание продлилось недолго, уже через несколько минут мгла в хрустальной сфере рассеялась, и в ней показалось заспанное лицо молодого мужчины в темной робе. Вагаш. Незнакомец дождался ответного кивка со стороны Халика и тихо сказал: «Сейчас я его позову, подождите немного». Это был маг 1001 крови и владелец другой хрустальной сферы. Подобные артефакты, позволяющие общаться друг с другом на расстоянии, были крайне распространены среди людских, и не только. Чародеев и они частенько подрабатывали связными, за звонкую монету позволяя другим людям пользоваться их приборами. Вскоре в магическом шаре появилось и лицо тучного десятника, который с не самым довольным лицом поприветствовал своего старого товарища. «Халик, демоны бы сожрали твою морду. Ты не мог выбрать другое время для разговора. Я же только-только вышел из палатки командира и сел за обеденный стол, но прибегает наш полковой колдун и, не дав мне даже ложку облизнуть, тащит к себе в палатку. Недавно же совсем общались. Что там у тебя стряслось такого, что ты снова решил дергануть нашего волшебника? Скажи-ка мне, товарищ», — обманчиво спокойно начал Халик, — «что за парня ты ко мне направил? Это ты про мизора-то? Ну, парень как парень, голова на месте, только злобен чутко, да вспыльчивый малость. Хотя он же, считай, от эльфов только чудом удрал, когда все остальные полегли, так что тут ничего удивительного, в такой ситуации любой добрячком быть перестанет. Несколько раз мою задницу спасал, когда мы от ушастых удирали. А что, он что-то натворил? Устроил в моем трактире драку, запустил мне в голову деревянным дрыном, распугал всех клиентов дымовой бомбой, разбил мой любимый табурет об голову оглы», — загибая пальцы, начал перечислять ущерб седой чародей. «И это все было сделано меньше, чем за час. Я вот тут подумал, ты мне так не мстишь часом? Если да, то я хотел бы узнать, за что? А за стойкой в момент его прихода, случайно, не твоя дочка стояла?» Вагаш с подозрением посмотрел на своего друга. «Если она, то тут уж ничего удивительного нет, эта рыжая бестия и меня из себя за пару минут выводит, а уж молодого охламона, говорю же, злобный парниша, да вспыльчивый, но шкуру мою он не раз прикрывал. Поэтому я мизора к тебе и направил, вбей в его голову ума, чтобы он не откинул копыта раньше срока». Глава 26. Сон, еда и чистота. Деревянная дверь с тихим скрипом закрылась за спиной парня, который с любопытством оглядел убранство небольшой комнаты, в которую его отправил седой чародей. Оно было не слишком богато: маленькая тумбочка в углу, на которой стоял железный таз, заправленная пестрым покрывалом кровать у окна, да стоящая посреди помещения бадья, которая в этот момент пустовала. Но для мизора это было пределом мечтаний, ведь здесь можно было сделать две самых необходимых для него в этот момент вещи: помыться и выспаться. Еще было бы неплохо перекусить, но это могло и подождать. Поставив мешок с добром в угол и бросив свой потрепанный гамбизон прямо на пол, чтобы не пачкать чистую, судя по запаху, постель, рыбак хотел было с наслаждением растянуться на кровати, но окинув себя придирчивым взглядом, он с огромным волевым усилием ненадолго отложил сладкий сон и решил сперва принять водные процедуры. После месяца беготни от ушастых, чистым парня не смог бы назвать и слепой, потому что запах никуда не исчезал и даже лишенный зрения мог бы унюхать его с десятка шагов. С сожалением проводив взглядом так манившую его прилечь постель, Мизар спустился вниз, чтобы узнать у орка, где можно было набрать воды для помывки. Зал трактира пустовал, единственный посетитель, который, по словам Халика, чуть было не схлопотал себе на ровном месте проблемы с сердцем, уже давно ушел, а новые лица пока еще не появлялись. Агла уже успел закончить с наведением порядка на барной стойке и, достав где-то ящик со строительными инструментами, пытался собрать воедино разбитый в процессе их потасовки стол. Пару минут понаблюдав за безуспешными действиями громилы на поприще плотника, Мизар постучал костяшками пальцев по стене, привлекая к себе внимание. «Клыкастик, а где тут можно? Колодец у нас находится во дворе, в который ведет дверь прямо за твоей спиной. Ведра там же, как наберешь достаточно воды, оставь их прямо у колодца. И не забирай их к себе в комнату, ведь на весь трактир ведер всего два», — перебил его орк, даже не повернув головы и не отвлекаясь от своего занятия. «А еще я, не Клыкастик, у меня есть имя. Если ты вдруг его забыл, то мне несложно напомнить. Я Агла». «Да-да, старик с рыжей что-то такое говорили. А я Мизар, считай, что познакомились». Быстро свернув разговор, парень вышел через указанную приемным сыном чародея дверь и оказался в небольшом, огороженном забором дворике, что находился позади здания трактира. А вот и водичка. В несколько заходов заполнив бадью до половины, рыбак с наслаждением погрузился в слегка прохладную воду и некоторое время просто сидел в ней, наслаждаясь ощущениями. Да, это была не подогретая ванная, как у какого-нибудь аристократа, и даже не старая добрая банька, которую он с отцом посещал в родной деревне каждые выходные, но все же Мизару было приятно наконец-то смыть с себя всю ту пыль и грязь, которую он собирал на себе с самого начала войны. «Странно, я не помню, как получил эти шрамы», — начав усердно соскребать со своего тела засохшие подтеки крови, парень обнаружил под ними множество мелких и грубых рубцов, которые отчетливо проступали на чистой коже. Под обстрел ушастых вроде не попадал, гули, что ли, цапнуть где-то успели, но от их когтей рана была бы раз в пять больше. А, наверное, когда я от банши удирал, летящий во все стороны каменной крошкой зацепило. Хороший, видать, был удар, меня же Йона тогда как раз разными зельями накачала, и большая часть повреждений на доспех и надетую под ним одежду пришлась, а я все равно что-то почувствовал. Надо бы раздобыть какую-нибудь нормальную защиту, то грязный гамбизон — не слишком хорошая замена даже тому потрепанному, кожаному нагруднику, что я оставил в кустах у Эроса, когда маскировался под ушастого. Выбравшись из бадьи и наскоро вытеревшись лежащим на тумбочке полотенцем, Мизар развалился на кровати. Не прошло и несколько секунд, как сознание измотанного рыбака кануло во мрак. Интересно, как эта штука сюда попала? Мизар вертел в руках складную бритву, которая оказалась на тумбочке, когда он проснулся. Судя по редким лучам солнца, проникающим в комнату через небольшое окно, парень проспал до утра, и сейчас рассвет начинал вступать в свои права. Дверь же на засов была закрыта. Спохватившись, парень стрелой метнулся к лежащему в углу мешку с добычей и, развязав горловину, быстро проверил, не пропало ли чего из его трофеев. Хух, все вроде бы на месте, да и засов в порядке. Надо бы побыстрее куда-нибудь это все сбагрить, а то надоело мне уже изображать из себя дракона на куче золота и постоянно трястись за его сохранность. Усевшись на кровать, рыбак повертел в руках дорогое приспособление. В свое время Мизар хотел купить такую бритву в качестве подарка на один день рождения своего отца, но, знав ее цену, парень понял, что не настолько любит своего родителя, чтобы раз в год дарить ему вещи стоимостью в свой полугодовой доход. Может, Халик так пытается намекнуть, что мне лишнюю растительность с морды убрать надо. Почесав щетину и взлохматив рукой темные волосы, которые отросли настолько, что уже начали лезть ему в глаза, Мизар тяжело вздохнул и взялся за нож. Ай, к демонам эту складную штуковину. Лучше уж как-нибудь по старинке. Громадина, ты уже проснулся? А рыжая язва куда спряталась? Или она еще подушку давит? Протиравший барную стойку орк поднял голову и с легким интересом посмотрел спустившегося со второго этажа дебошира. «Я уже не клыкастик, видимо хороший сон пошел твоей голове на пользу, а вот насчет лысины я не уверен, хотя...» Агла прикрыл один глаз и еще раз посмотрел на парня, «в принципе, тоже неплохо, выглядишь уже не грязным бандитом из подворотни, а атаманом какой-нибудь, не самой последней шайки». Громила поставил на стойку тарелку с ароматной кашей, в которую были покрошены кусочки чьего-то жареного мяса и наполнил кружку какой-то зеленой жижи из стоящей за стойкой бочки. «Ты немного опоздал, мы уже позавтракали и Фрида с отцом уже ушли на рынок за продуктами, но она оставила для вас с Мией по дополнительной порции, моя сестра тоже любит поспать лишние пару часов. Фрида, это тот самый повар, которого мне тут нахваливал старик». Мизар сел напротив орка и провел рукой по гладко выбритому черепу. «Странное имя. Ну, глянем, что она тут наготовила». Пока рыбак расправлялся с завтраком, работая ложкой, словно заправский гробокопатель, землекожий великан достал книгу и углубился в чтение. Каша оказалась на удивление вкусной, не прошло и минуты, как тарелка Мизара опустела и он с довольным лицом откинулся назад. В этот момент парень был как никогда счастлив, стоило ему только поесть, помыться и выспаться, как жизнь сразу заиграла новыми красками. «Слушай, Агла», — рыбак с сомнением посмотрел на наполненную зеленой жижей кружку, которую перед ним поставил орк, — «что это за варево? Не мог, что ли, пиво налить? Я рад, что ты наконец-то смог запомнить мое имя. Это, травяной кисель, нет, пиво я не налью», — спокойно и по порядку ответил Верзила, переворачивая страницу. «Тебе еще весь день работать предстоит и начинать его с алкоголя, не лучшая идея, это может помешать работе, а еще это вредит здоровью». «Вредит здоровью? Слушай, если ты из-за того удара мне так отомстить решил, то лучше просто разок в морду дай и закончим на этом, я даже отвечать не стану. Но святое, не трожь, я и так целый месяц ничего кроме воды и солонины в глаза не видел, так что не буди во мне демона. Можешь грозить сколько угодно, но пиво ты сейчас не получишь». Никак не отреагировал на это приемный сын Халика, продолжая чтение. «Вечером, после работы, пожалуйста, я даже сам поставлю тебе кружку. Но до этого, ни-ни, тебе когда-нибудь говорили, что ты отвратительный орк?» От кислого выражения лица Мизара испортилось бы любое молоко. «Нормальные клыкастые так себя не ведут. И откуда ты знаешь, как должен вести себя нормальный орк? Они в наших краях нечастые гости, максимум, пару раз в год приходят степные ватаги с захваченными в плен рабами». Отложив книгу в сторону, Агла вопросительно посмотрел на бритого парня. «В книжке прочитал. Здоровый талмуд такой, энциклопедии называется». Поняв, что пенного напитка в это утро ему отведать не удастся, Мизар взял с собой кружку с зеленой жижей и устроился на месте вышибалы, на котором вчера сидел Верзила. Там целый абзац был, где черным по белому было написано: «Раса эта отличается яростным нравом, лютой свирепостью, бесконечной похотью и неутолимым желанием выпить. А ты мало того, что сам не пьешь, так еще и другим не даешь это делать. Впервые в жизни меня радует, что я не похож на своих собратьев». Дверь трактира резко открылась и в зал вошел держащий в каждой руке по большой деревянной бочке Халик, а следом за ним в помещении оказалась женщина, при виде которой Мизару почему-то сразу вспомнилась Йона, то ли из-за огромной груди, к которой та прижимала баул с продуктами, то ли из-за похожей прически. Одна половина головы у незнакомки была выбрита не хуже, чем у самого рыбака, а светлые волосы на другой были заплетены в многочисленные тоненькие косички, которые заканчивались резными костяными фигурками. «Агла, принимай дворфский эль». Седой чародей с грохотом поставил свой груз на стойку, сбегал с утра до их пивоварни, пока там никого не было, и взял парочку бочек из свежей партии. «Достань-ка мне кружку побольше, надо снять пробу, чтобы убедиться, что мы нашим клиентам не бормотуху будем предлагать. Готов предложить свои услуги дегустатора». Мгновенно оживился сидящий в углу рыбак. «Живота не пожалею, но проверю обе бочки». А ну быстро прекратили гнать волну и успокоились. Оба. Неожиданно рявкнула не хуже опытного сержанта, похожая на знакомую Мизара женщина: «Эль, не трогать, он для клиентов. И так две прошлые партии до них не дошли из-за одного алкаша. Эту я сохраню, даже если придется вас тут всех поубивать. И да спасет вас великий пожиратель бури, если я учую хоть от кого-нибудь его запах. Моя поварешка окажется у вас в таких глубинах, о существовании которых вы даже не подозревали, Фрида. Хлик со скорбным лицом оставил в покое бочку, у которой он собирался выбить пробку и повернулся к блондинке. «Я что, не могу выпить самолично купленного Иля? Если хочешь, чтобы я и дальше продолжала у тебя работать, да». Смирив взглядом в раз погрустневшего колдуна и опасливо на нее поглядывающего парня, который прикидывал, не является ли эта женщина, как и его подруга, магом, Фрида громко фыркнула и скрылась на кухне. «Когда я искал повара для трактира, мне на ухо явно нашептывал какой-то демон, раз из всего города я решил выбрать именно эту особу». Седой чародей уселся за стойкой и печально вздохнул. «Агла, у нас там кисель еще остался, налей мне кружечку». «Что это была за безумная баба?» «О, Мизар, ты уже проснулся?» «Странно, я думал, что после такого забега ты очнешься только ближе к обеду». «Вагаш говорил, что ваш марафон больше 2 недель длился». Халик в 2 глотка опустошил кружку с зеленым варевом, которую ему дал орк. «Обычно после такого марша мы меньше суток не спали». «Что, Фрида понравилась?» «Извиняй, парень, она уже занята и конкурентов на любовном фронте я не потерплю». «Да при чем тут это?» Отмахнулся от подозрительного взгляда чародея бритый рыбак. «Узнать хочу, нет ли у этой мадам дочки, а то встретил я одну такую недавно». «А-а, блондинка, пара здоровенных буферов, огромные голубые глазища и странная прическа», с похабной ухмылкой уточнил у Мазара старик. «Так это твоя знакомая из сильнурцев была. Эти ребята живут на островах за морем, далеко на севере, и внешность у них, как будто всех с одного образа вылепили, рыжих, как Мия, или темноволосых, как ты, там не найти. Может, наследственность такая, а может, проклял кто, я не вникал как-то в этот вопрос. Если хочешь побольше узнать, это тебе у самой Фриды спрашивать надо, а она у нас не особо разговорчива. Но сейчас не об этом. Лучше скажи, сам-то как?» Голова подостыла малость. «Когда рыжая фурия из своей комнаты выйдет, тут драка снова не начнется. Плевать на рыжую, этот землемордый мне пиво зажал». Без всяких зазрений совести сдал Халику его приемного сына Мизар. «Ха, значит, трезвым на работе будешь». Но в ответ покрытый татуировками мужчина лишь громко расхохотался. «Кстати о ней. Сейчас день и трактир пустует, но под вечер тут бывают шумные компании, которые не прочь помахать кулаками, так что имей это в виду». Глава 27. Раскол во вражьем лагере. «Лерузиль, надеюсь, ты тут еще не помер со скуки, потому что со мною тут пара гостей, которые хотели бы с тобою кое-что обсудить». С громким смехом Ферлик Красный Клинок вошел в шатер главнокомандующего, который он покинул меньше недели назад. С того времени здесь мало что изменилось. Внутри был заваленный документами стол, да стоящая перед ним пара стульев, в одном из которых и расположился с комфортом седовласый эльф, заставив мебель слегка скрипнуть под тяжестью своего доспеха. «Ммм, отец, ты уже вернулся?» Из-под заваливших столешницу бумаг показалось заспанное лицо временного командира всей эльфийской армии, находящейся в западном краю Фарла. «Извини, что не смог встретить тебя, как подобает. У меня тут возникла небольшая бумажная волокита, которую пришлось разгребать всю прошедшую ночь. Как твоя поездка? Ты поймал тех диверсантов, что устраивали нападение на одной из наших линий снабжения?» «Да если бы», — мечтательно вздохнул старый эльфийский генерал. «Нашел одного из них, так этот поганец тут же удрал к своим, оставив меня в одиночку сражаться с банши. И призрака тоже одолеть не удалось, эта тварь как только чует опасность, сразу уходит под землю, и как прикажешь мне ее оттуда выковыривать, я же не крот какой. Для отлова крикуньи нужен полноценный отряд, а наша маленькая группа разделилась, когда мы начали прочесывать город, и в итоге я ни диверсанта поймать не смог, ни духа упокоить, и первый, и вторая от меня попросту сбежали. Ну хоть кости свои старые размял, и то хорошо. Ладно, рассказывай, что тут у тебя стряслось, что ты всю прошлую ночь с бумажками возился?» «Да тут со снабжением небольшие проблемы возникли», — темноволосый эльф перебрал с 10 документов и протянул несколько из них своему отцу. «Некоторые интенданты на наших складах требуют, чтобы все приказы о размерах необходимого снабжения шли только через столичное казначейство и только за твоей личной подписью, а мою они даже с копией твоего приказа о назначении меня временным главнокомандующим принимать отказываются. Говорят, тебя солдатами командовать назначили, вот ими и командуй, а к нам не лезь». «Вот как?» Ферлик взял у сына бумаги и с интересом начал вчитываться в их содержимое. «Да, интересно пишут, внушительно. Похоже, мне действительно пока что рановато передавать тебе свою должность». Он разделил документы на две стопки и вернул одну из них обратно Лерузилю. «Ну ничего, сейчас мы тут все мигом поправим. На тех листах, что я тебе отдал, напишешь приказ о казни с формулировкой за невыполнение распоряжений старшего по званию и саботаж военных действий армии княжества Осенней Листвы. Слова будут сильно размыты, но при этом всем будет понятно, за что наказывают. Если есть какие-то ресурсы или излишки оружия, про существование которых не стоит знать нашим снабженцам, их можно тоже списать на этих интендантов. С мертвого спросить уже все равно ничего не получится, а так, пусть лучше у наших солдат в руках будет лишний клинок, чем у чинуши в столице будет лишняя монета. Отец, а меня за такой приказ потом не спросит? Молодой эльф с опаской посмотрел на лежащую на столе печать, которой он подкреплял документы, пока красного клинка не было в расположении его копья. Может быть, ты лучше сам, Лерузиль. Седой генерал с неодобрением посмотрел на своего сына. Хватит уже бегать от бумажной работы и бояться подписывать любой маломальски важный документ. Поверь моему опыту, если речь пошла о проводе приказов об нашем снабжении через столичное казначейство, это значит, кто-то где-то разработал хитрую схему, по которой он может списать и продать на сторону часть отправленного к нам снаряжения. Самый простой способ с этим бороться – сразу вешать тех, кто решил нажиться на войне за счет ухудшения количества поставок. До главных зачинщиков мы так вряд ли достанем, но зато их пыл немного остудим. И вообще, тебе и собственный авторитет надо нарабатывать, считая это первым кирпичиком в его стене. Я бы предпочел и дальше спокойно командовать своим копьем и не лезть на пост главнокомандующего, мрачно отозвался Лерузиль, начиная набрасывать текст приказа. Боюсь, что сейчас не самая подходящая ситуация, чтобы избегать ответственности. Услышав шаги около своей палатки, Ферлик кивнул в сторону входа. Гости уже на подходе. Откинув полог шатра, под него вошли двое эльфов, высокий, статный боец в отливающем серебром латном доспехе и седой старец, облаченный в светлую робу целителя. Позволь тебе их представить, твой коллега и сослуживец, чьи бойцы сейчас охраняют подступы к одной из уничтоженных людских переправ, командир копья Дракос. Воин в тяжелой броне кивком поприветствовал сына Ферлика, не как господина, но как равного, и его подчиненный, Килос, заклинатель плоти, целитель, чьи навыки известны на весь Великий Лес. Старый лекарь мягко улыбнулся и сделал небольшой поклон. Господа, это Лерузиль Серебряное Крыло, командир копья, чьи солдаты первыми приступили к выполнению приказа великого князя, а также мой сын. Молодой эльф слегка удивился новым лицам, но все равно вежливо их поприветствовал. Господин Ферлик, вы уверены, что здесь достаточно безопасно, чтобы мы могли обсудить наши? Дракос указал глазами в сторону выхода из шатра, рядом с которым стояла пара стражей. Общее дело, не донесут ли их языки наши слова до тех, кому их слышать не стоит. Дракос, успокой свою паранойю. Ферлик снял латную перчатку и поднял вверх руку, демонстрируя сверкающий перстень на одном из своих пальцев. Я поставил на шатер полог зимнего солнцестояния еще до того момента, как твоя нога переступила его порог. И даже если его не учитывать, я довольно тщательно подбирал бойцов в свое копье, и шанс на предательство с их стороны минимален. Всегда лучше перестраховаться, господин, особенно когда обсуждается подобный вопрос. И раз уж об этом зашла речь, то не пора ли посвятить в него нашего юного друга? Неожиданно спросил у генерала целитель. Отец, Лерузиль с немым вопросом посмотрел на своего родителя. Думаю, что чем раньше мы ему все расскажем, тем лучше. Седой главнокомандующий на секунду задумался, подбирая подходящие слова. Лерузиль, я не буду растекаться мыслью по дереву и скажу как есть. У нас троих есть подозрение, что великий князь хочет от нас избавиться. Что? Глаза молодого эльфа от удивления чуть было не вылезли из орбит. То есть как избавиться? Снять с должности? Боюсь, что все немного серьезнее, господин. Покачал головой седой Килос, с разрешения своего начальника садясь на пустующий стул. Нас хотят убить, начал объяснять вставший позади генерала Дракос, скрестив руки на груди, но не напрямую. Просто подстраивают события так, чтобы эту войну мы не пережили. Если брать каждый элемент этой мозаики по отдельности, он не будет из ряда вон выходящим, но когда они собираются вместе, результат становится очевиден. Для начала можно упомянуть проблемы с диверсантами, за которыми почему-то не послали наших следопытов, а оставили их на откуп обычным патрульным, которые и провозились намного дольше и выловили далеко не всех, а в результате Фаррелл получил информацию о том, что происходит на левом берегу Серебряной реки и уже начинает собирать силы для перехода в контрнаступление. По полученным разведкой данным, к концу лета людьми будет предпринята повторная попытка отвоевать потерянные позиции и закрепиться на нашем берегу. Неприятное известие, но вполне ожидаемое, люди довольно активная раса, которая не станет сидеть на месте, когда у нее отгрызли кусок земли, а что до отправки следопытов. Большая их часть была занята как раз охраной линии снабжения, просто на всех их не хватило. Не понимаю, как это может быть связано с действиями великого князя. Молодой эльфийский командир неопределенно пожал плечами, этот аргумент его совершенно не убедил. Но я полагаю, что это далеко не все. Само собой, спокойно кивнул высокий воитель, не удивившись сомнениям сына Ферлика. Также нужно отметить, что проблемы со снабжением возникают не только у вас. Моя тысяча также испытывает крайне сильную нехватку бойцов и чуть менее сильную, но все равно неприятную, нехватку боеприпасов. И это при том, что столичные склады ломятся от стрел, а новобранцев достаточно, чтобы сформировать сразу три копья, без повторного призыва. И есть еще кое-что. Мое копье первоначально направили на помощь одному нашему печально известному сородичу. Имя Улиэль вам знакомо? Вряд ли в нашей армии найдется солдат, который не слышал об его провале при Аросе. Но его же после восстания немертвых вроде как отозвали в столицу и отстранили от командования. Отозвали, да, но вот с отстранением. К моему глубокому сожалению, этого не произошло, поморщившись, ответил раздраженно барабанивший пальцами по подлокотнику Ферлик, хотя я предлагал публично повесить его на главной площади, но кое-кто высказался против. А ведь на прошлой войне, всего каких-то 700 лет назад, у нас карались смертью и меньшие проступки. Великий князь, сразу догадался, о ком шла речь Лерузиль, ведь во всем княжестве был ровно один эльф, способный повлиять на решение главнокомандующего всей их армии, тот, кто сам его на этот пост и назначил. Он вступился за этого идиота, а идиота ли, неожиданно выступил в защиту Улиэля стоящий позади генерала Дракос. Поначалу я тоже подумал, что все так и было. Сумасбродство одного командира привело к большой катастрофе, и из-за глупости и кровожадности Улиэля у нас в тылу появился рассадник мертвых. Но когда мелкие кусочки общей картины начали складываться в одно полотно, то этот поступок начал видеться мне в абсолютно ином свете. Вы позволите? Могучий эльфийский воитель дождался разрешающего кивка Ферлика и, подойдя к столу, развернул поверх бумаг карту западного Фаррелла. Вот в этой точке находилось мое копье, когда к нам пришел приказ выступать Росу. И это при том, что в этих четырех точках боец сделал на карте несколько отметок. Также были наши крупные отряды, но при этом не было соразмерного им по силам противника. И это при том, что копье Улиэля легко могло самостоятельно взять людской город. Он не был полноценной крепостью, и там стоял довольно слабый гарнизон, который не смог бы оказать ему достойного сопротивления. Это никого не наводит ни на какие размышления. Кто-то хотел, чтобы на помощь пришел именно ты и никто другой. Иначе было бы проще перебросить один из этих четырех отрядов, ведь они все равно находились ближе, чем твое копье. Посмотрев на расположение отряда, сделал предположение Лерузиль, и добраться до Роса они смогли бы быстрее. Именно это меня тогда и насторожило. Согласно кивнул Дракос, указывая на карту. В захваченной нами области имеется несколько отрядов, но для выполнения подозрительной задачи выбрали тот, что находился дальше всех, и на помощь самому лояльному великому князю-командиру отправляется один из самых нелояльных. Нелояльных? А что именно ты совершил, чтобы заслужить немилость нашего правителя? Высказался против на совете командиров копий, не показал должного энтузиазма, когда он озвучил план нападения на королевство Фаррелл. Уголок рта эльфийского воителя слегка дернулся, обозначив легкую улыбку. Мне не по душе действовать как наши темные собратья и нападать из-под тишка на мирное население, кем бы оно ни было. Это не значит, что я начал саботировать приказы, но иногда и молчание принимается за ответ. Меня довольно быстро записали в противники нашего правителя. Но давайте отложим этот разговор на другое время. Сейчас речь идет о подозрительном приказе. Получив его, я догадался, что на этом задании будет какой-то подвох, и потому не стал спешить в Арос, придержав своих бойцов, а вскоре появились и новости о восстании мертвых. Здесь мы ступаем на опасную тропу домыслов и догадок, но сейчас я более чем уверен, что Улиэль не дурак и его целью было не устроить резню, а подставить меня под удар нежити и после взять власть над лишившимся командира копьем. Но все пошло не по плану, и мертвые восстали, когда меня еще не было в людском городе. Копье Улиэля попало под раздачу вместо меня и понесло потери, из-за чего ему пришлось отступить и вернуться в столицу. Что же вас троих натолкнуло на эту догадку? С недоверием посмотрел на трех сидящих перед ним ветеранов, пусть умолчавшего большую часть времени Килоза и не было воинского звания. Что-то подсказывало Лерузилю, что старый целитель в прошлом тоже не бежал от боя. Не сочтите за неуважение, но подобные обвинения нужно подкреплять чем-то существенным. Хоть мы и не на суде, но у нас есть чем подкрепить свои догадки. Усмехнулся сидящий перед своим сыном седой генерал. Я тут получил пару интересных донесений из столицы. Ты же помнишь про те три копья, что там собирали последний месяц? Как ты думаешь, куда их направит? Слухи разные ходили. Все догадки можно целый день перечислять. Лично я склонялся к версии, что их собираются отправить на север, на тот случай, если дроу решат поучаствовать в войне и вылезут из своих подземных нор. Тогда я надеюсь, что ты не делал на это больших ставок, потому что пара друзей, приближенных к княжескому двору, сообщила мне, что этих бойцов отдают под руку Улиэля, а также выводят из общей цепочки командования нашей армии, и подчиняться они будут напрямую великому князю. То есть у нас в тылу появилось целых три полка, которым я никак не смогу приказывать, и в довесок к этому, руководить ими будет верный пес нашего правителя, которому он обязан всем. Я все равно не понимаю, к чему вы клоните, покачал головой сын генерала эльфийской армии. Вы же не хотите сказать, что великий князь вдруг сошел с ума и решил начать войну с собственным народом? Он, конечно, не самый приятный в общении эльф, но все же не полный кретин и не станет с нами сражаться. Отец, в конце концов, он же сам назначил тебя на пост главнокомандующего. И даже если не обратить на это внимание, один Улиэль даже с тремя копьями много не навоюет, а остальные командиры не повернут оружие против своих же сородичей. А ему и не придется отдавать такой приказ, тут и без того есть желающие нас убить. Дракост ткнул пальцем в изображенную на карте столицу Фарла. Люди и сами могут с этим справиться, особенно если кто-то подскажет им, как переправиться через реку и обрубит нам снабжение в решающий момент. Воевать с тяжелой рыцарской конницей тяжело в принципе, а уж биться с ними без поддержки стрелков и на голодный желудок, и вовсе гиблое дело. Хорошо, допустим, это действительно так, поднял вверх руки Лерузиль. Но объясните мне, зачем великому князю это делать? Он же и так нами правит, как бы, не совсем. Ферлик Красный Клинок задумчиво почесал подбородок. Главнокомандующего для армии назначает он, это верно, как и отвечает за снабжение бойцов продовольствием и припасами. Но напрямую солдатами командовать он не может, это удел строго командиров копий, которые тоже сами по себе довольно независимы. По сути, наш правитель раньше мог приказывать лишь одному эльфу в армии, мне, я отдавал приказы командирам копий, а уже они руководили своими отрядами. Так было на протяжении многих тысячелетий, и, как ты понимаешь, великому князю такой расклад не слишком нравится. Но если бы он вдруг попробовал его поменять, то та часть командиров копий, которая не сильно любит нашего правителя, на эти самые копья его бы и подняла, потому как их-то все устраивает, и именно за ними стоит огромная сила в виде многочисленных, опытных и хорошо вооруженных солдат. Видя небольшое замешательство своего сына, седой генерал выдал ему упрощенный вариант. Проще говоря, сейчас начинается банальная борьба за власть, в которой с одной стороны есть великий князь, а с другой стороны есть аристократия Великого Леса, которая составляет большую часть наших офицеров высшего звена. Да, это мы. Чтобы укрепить свои позиции и напрямую подчинить армию княжества Осенней Листвы своей воле, нашему правителю нужно избавиться от самых неудобных ее представителей. И знаешь, тут такое удачное совпадение, все, кто так или иначе противостоял княжескому двору, сейчас находятся на передовой в первых рядах, а по другую сторону фронта сидят люди, от которых после того, как мы залили кровью их сородичей половину западного края, не стоит ждать ни пощады, ни жалости. Но почему тогда он не назначил главнокомандующим сразу Улиэля? Так было бы проще устранить неугодных. Потому что за этим эльфом бы никто не пошел, ответил вместо генерала Дракос. И как минимум у половины командиров копий моментально бы нашлись веские причины для неявки на сбор армии. Главнокомандующий, не только наш лидер, но и наше живое знамя. Самый выдающийся воин, способный вести других бойцов за собой. И на этом поприще у господина Ферлика нет конкурентов. Когда я узнал, что войско возглавляет он, то даже несмотря на наши прошлые разногласия, сразу же ответил на призыв. Лучше следовать за достойным противником, чем за недостойным другом. Если все обстоит так, как вы говорите, раздумывающий о чем-то Лерузиль встал из-за отцовского стола и приложил сжатый кулак к сердцу. Мое копье с вами, и копье тоже. Но что мы будем с этим делать? Не отправлять же нам наши отряды в атаку на столицу Великого Леса? Пока что, будем ждать и копить силы. Раз нам начали понемногу обрезать снабжение, будем обмениваться необходимыми ресурсами между собой и стараться по возможности экономить боеприпасы. Стрелы нам еще пригодятся, когда люди пойдут в контрнаступление. Я попробую привлечь на нашу сторону еще кого-то из командиров копий, но даже несмотря на мою репутацию, я не уверен, что они меня послушают. В предательство великого князя сложно поверить. Ферлик Красный Клинок поднялся на ноги и оглядел своих подельников. Поэтому пока о нем никому не говорите, я сам отберу надежных командиров, которых мы посвятим в наши планы. И помните, нас в первую очередь хотят подставить под удар Фарельской армии, и не факт, что дело дойдет до прямой схватки между эльфами, поэтому не атакуйте первыми. Выждем и подготовим позиции, а наш уважаемый целитель будет снабжать нас информацией о действиях других копий через своих коллег. Ах да, чуть не забыл, генерал жестом пригласил Килоза взять слово. КХМ, господин Лерузиль, среди людей есть один диверсант, которого непременно нужно взять живьем. Таково условие моего участия в вашем деле. Видя непонимание на лице сына главнокомандующего, заклинатель плоти решил объяснить подробнее. Он не так давно обманом проник в наш лагерь и нанес тяжелую душевную травму моей дорогой племяннице, Идриль. Мой брат пишет, что после возвращения домой девочка заперлась в своей комнате и с тех пор оттуда не выходит. Я надеюсь, что увидев этого смертного в цепях, она сможет побороть свой недуг. Глава 28. Трактирное дело. Сверкая выбритой начисто головой, молодой рыбак с унылым лицом сидел за барной стойкой, цедя понемногу зеленоватую жижу из большой кружки. Делать в полупустом трактире было решительно нечего, и Мизара начал одолевать враг, о существовании которого он за последнее время как-то подзабыл. Скука. Когда ты удираешь со всех ног от толпы голодной нежити, или когда твоя голова забита мыслями о том, как пройти мимо эльфийского патруля так, чтобы они тебя не превратили в решето, у тебя нет ни сил, ни времени, чтобы скучать. Но сейчас парень находился в совершенно спокойной обстановке. Любители драк, о которых говорил седой чародей, обычно собирались в заведении ближе к вечеру, до которого еще оставалось немного времени, а днем в него заходили лишь редкие завсегдатаи, любящие готовку фриды, которые были на удивление спокойны и не создавали никаких проблем. «Агла, а чем сейчас занят твой отец?» Рыбак с тоской смотрел на свое отражение, плавающее в зеленом киселе. Варево орка на вкус оказалось не самым плохим, но учитывая, что за последние полчаса это была уже седьмая кружка, пиво для Мизара становилось с каждой минутой все более желанным. «Вроде как пошел договариваться насчет твоего дела». Пребывающий в прекрасном расположении духа земли кожей с довольной улыбкой долил в кружку парня еще киселя. Ни посетители, ни другие жители трактира не потребляли эту зеленую жижу в таких количествах, как пил ее Мизар, которому на самом деле было вообще все равно, что хлебать, других занятий у него не было, а занять себя чем-то было нужно. И рыбак даже набрал некоторое количество баллов в глазах приемного сына-чародея, весьма гордившегося напитком, рецепт которого он придумал сам. Правда, я не понял, что именно он собирается сделать, так что об этом тебе лучше спрашивать у него. Да я не об этом. Парень устало махнул рукой, опрокидывая в себя содержимое кружки. А я ведь начинаю привыкать к этому вкусу. В общем, чем твой отец вообще занимается? Ну не похож он на держателя трактира, хоть ты тресни. Те обычно мелкие, пузатые и всегда стоят за стойкой. А еще он от золота отказался, а эти ребята жадные до невозможности. Я скорее поверю, что твой старик тайный советник Фаркуса Третьего и готовит планы вторжения в западный край, чем в то, что владеющий магией боец тысячи вдруг решил осесть в городе. Зря. Халик действительно владелец хвоста королевской гидры, и именно он тут всем заправляет. Стоявший за стойкой Агла флегматично пожал плечами, начиная протирать одну из стеклянных кружек. Хотя кое в чем ты действительно прав, и это заведение не основной его источник дохода. а занимается он им по большей части в качестве хобби. Я знал. Стой, а чем он тогда на жизнь зарабатывает? Погоди, погоди, я сам угадаю. Хм, бритый парень слегка оживился, найдя себе какую-никакую, а забаву, угадывание ремесла Халика. Если он маг, да еще и бывший солдат, может быть, наемные убийства, мужик он довольно суровый, с боевым опытом опять же. Почему бы и не помочь некоторым людям избавиться от недругов за звонкую монету? Чего? Даже не хочу знать, как именно ты пришел к этому выводу, но нет, большая часть наемников подобной специальности работает с Малакасом, и отец в эту область лезть не хочет, да и не его это профиль. Верзила включился в навязанную парнем игру, делать Агле, точно так же как и Мизару, было нечего, всю работу, что можно было сделать, старательный орк уже давно переделал, новые клиенты, требующие внимания, в трактир не заходили, и скука его грызла не хуже, чем рыбака, так что с первой попытки ты не угадал. Какие еще будут варианты? Зелье бодяжит и проторговывает на стороне, с сомнением протянул бритый рыбак. Внешность Халика не слишком вязалась с образом зельевара, но мало ли, вдруг он так маскирует от Фриды свою тягу к крепким напиткам самодельного производства. Ао, вот тут совсем мимо. Приемный сын седого чародея отрицательно покачал головой, а раз, с недавнего времени худший город для алхимиков и всех, кто поставляет им реагенты, порядки у нас стали настолько суровы, что стражники уже за самогонщиками начали гониться. Даже у фанатиков из Ордена Света с этим попроще будет, а эти святоши все поголовно отмороженные. А что так, чем зельевары могли людей обидеть? Котел, что ли, у кого рванул и прохожих зацепило? Да если бы, на самом деле тут причина даже не в алхимиках, а в их поставщиках. После одного случая, когда из-за пары не самых свежих ингредиентов у нас в городе появился самый настоящий демон, вся торговля подобными вещами находится под строгим контролем стражи Араса и нескольких чародеев из столичного университета, которые бракуют те ингредиенты, которые можно использовать в призыве потусторонней сущности. А их оказалось на удивление много, и теперь зельевары воют словно стая голодных волков, пытаясь добиться от наших властей разрешения на нормальную работу. Это же золотая жила, раньше в бирке каждый третий наемник перед боем какое-нибудь зелье да покупал, а теперь это все прикрыли. С другой стороны, причина-то для лютования у стражи веская, так что как бы алхимики ни орали, все без толку. Орк задумчиво почесал в затылке, демоны – это очень опасные создания, и бояться их не зря. Тогда целый квартал сгорел, вместе со всеми жителями, и это еще бойцы ордена рядом оказались, и тварь почти сразу угомонили, а мы по сути малой кровью обошлись. Целый квартал погибших – это называется малой кровью. С удивлением посмотрел на своего собеседника. Я уже боюсь спрашивать, что тогда является большой геноцид всей округи. Говорю же, обитатели бездны – это очень опасные зверушки. Если бы не фанатики из Ордена Света, могли бы и половину города потерять, а не только несколько домов. Да и то, после убийства твари целый месяц пришлось тот район от ее скверны очищать, чтобы повторного прорыва не случилось. И это при том, что демон, вроде как не слишком старый, попался, и из-за того, что был криво призван, сильно ослабел. В общем, зельями тут заниматься после того случая совершенно невозможно. Мало того, что цены на все разрешенные ингредиенты взлетели до небес, так еще и их количество сильно упало. Мне даже за травой для киселя приходится ходить за городскую стену. Так что снова мимо. Да, веселый у вас тут городок. Я даже начинаю думать, что с в обнимку эльфами было безопаснее. Тогда, может быть, Халик создает артефакты и их толкает на сторону, мечи там, доспехи разные. Или для этого те же самые реагенты, что и для алхимиков нужны. Да нет, вроде как зачарователи до сих пор спокойно работают. У них там больше гравировка рун в почете, которые чистой магией выжигаются. А без материальных ингредиентов зверюгу из бездны сюда не вытащить. Так что кузнецов-волшебников никто не трогает, незачем это делать. Агла с легкой ухмылкой посмотрел на рыбака. Уже ближе, но все равно не то. Сдаешься? Нет, конечно. Самоуверенно фыркнул бритый рыбак. Есть еще пара вариантов, но ЕС. Входная дверь громко хлопнула, заглушив слова Мизара, когда в зал ввалились четверо крепко сбитых мужиков, с ног до головы увешанных оружием. Поверх их кольчуг были кожаные жилеты, через которые были перекинуты перевязи с большим количеством самого разнообразного метательного железа, а на поясе у каждого из вошедших висел меч или топор. «Трактирщик, накрой-ка нам на стол, да поживее». Пока его товарищи рассаживались за большим столом в углу зала, лидер подозрительной компании подошел к стойке, за которой стоял Агла и швырнул на нее небольшой, но приятно звякнувший кошелек. «Мы только вернулись с тяжелого задания, так что зажаренный молодой кабанчик будет весьма кстати. А пока его готовит, неплохо бы и еще чего-нибудь горяченького положить на зуб». Невысокий, но крепко сбитый боец не обладал ни огромными мускулами, ни зверским лицом и, казалось, выглядел даже младше Мизера. Но любому головорезу было бы достаточно одного беглого взгляда на этого воина, чтобы моментально решить пойти другой дорогой. Хищная грация сквозила буквально в каждом его движении. «Мы останемся тут до утра». Кивком головы молодой мужчина указал на лестницу, ведущую на второй этаж. «У тебя же найдутся 4 свободные койки». Вывалив на столешницу монеты из маленького мешочка, землекожий верзила быстро их пересчитал и, сгребя металлические кругляши в свой огромный кулак, спокойно кивнул. «Две комнаты наверху уже готовы, и в каждой из них стоит как раз по 2 чистых кровати. Поросенка придется ждать около часа, а пока вы можете отведать наше жаркое из оленины, вместе с холодным ячменным пивом. Я сейчас все принесу». Агла направился на кухню, оставляя гостей наедине с рыбаком. Как только вооруженная компания ввалилась в заведение, у всех остальных клиентов резко нашли дела в других местах. «Ха, ты знаешь, что хочет услышать боец после тяжелого боя?» Невысокий боец громко захохотал и уже повернулся было к своим товарищам, как вдруг его взгляд упал на Мизера и все веселье как рукой сняло. «Ты же», он внимательнее присмотрелся к уже напрягшемуся парню, но в итоге просто помотал головой и вернулся за стол к своим товарищам со словами: «Срочно надо выпить, а то мерещится тут всякое. А помните, как мы с караваном по степи шли и нас орки окружили? Ну, когда мы еще торговца пряностями с востока взялись сопровождать». Один из бойцов взбудораженно вскочил прямо на стол и, достав из-под плаща небольшой арбалет, прицелился лежащему на блюде обглоданному хряку прямо в пятачок. «Так я их командира с первого выстрела с его ездового кабана сбил и, можно сказать, самолично выиграл то сражение. Хвалите меня, восславляйте меня».